Тяжелые створки, закрывающие вход на подземную базу падших, пошли вниз. Через 2 минуты транспортный сокол оторвался от земли. Начинался самый ответственный этап – захват ковчега. Молоту и его команде предстояло сделать то, что не удалось всему клану стальных стрекоз. Правда, у его отряда было преимущество – внезапность. Стрекоз ждали, готовились, а его не ждут. Ждут пленных ученых. Молот подумал облачиться в трофейный экзоскелет, тот не пострадал, но, взвесив плюсы и минусы, пришел к выводу, что мобильность и внедренный Олегом хамелеон станут намного полезней. И если все пойдет по плану, крейсер и Гюрза заблокируют помещение охраны. Композитор и Тимур Соколов нейтрализуют охрану арсенала. Галя и ее бойцы будут ждать у входа. Девушка поручилась за каждого из них лично. Костик и Лопата по приказу крейсера ожидают возле дверей кабинета Арвы. Их задача – блокировать ее и административный этаж. «Подлетаем!» – раздался в наушнике голос пилота. Рядом с ним на всякий случай сидел Олег, уперев тому ствол в бок. Мужик, летавший еще в Первую Чеченскую, заверял их в полной лояльности. Но сейчас Мечислав имел право верить только себе и тем, кто с ним. Молот выглянул в иллюминатор. У ворот ковчега стояли штурмовики. Выглядели они праздно бездельничающими для всех окружающих. Но Молот легко определил, что те, разбившись на двойки, взяли под контроль автоматические пулеметы и бронеколпаки. Но ничего не произошло. Сели как положено. Молот выпрыгнул на бетонку и вытащил лесенку. Следом вышла Ольга в костюме штурмовика с автоматом в руках. За ней Олег и Аркадий. Олегу пришлось расстаться со своим снаряжением и даже надеть на руки наручники, правда не запертые. Сбросить их дело секунды, а в кармане имелся пистолет с разрывными мини-ракетами. Подталкивая их стволами автоматов, Молот и Ольга повели их к главному входу, ворота которого уже открывались им навстречу. Как бы невзначай, к ним присоединились 5 штурмовиков и, взяв их в коробочку, повели внутрь. Выглядело это как усиление охраны задержанных. На самом деле ударное ядро отряда собиралось вместе. «Галя, как слышишь?» – на внутренней частоте обратился Молот. «Слышу, Мечислав Дмитриевич!» – раздался звонкий женский голос. «Я так рада вас видеть!» «Радость потом. Сначала дело», – отрезал майор. «Все готово». «Да, взлетное поле заблокировано. Мои люди ждут сигнала, чтобы перехватить управление куполом. Когда это произойдет, никто не войдет и не выйдет». «Спасибо, Галя. Отец мог бы тобой гордиться». «Нас предали, Мечислав Дмитриевич. Нас всех втоптали в грязь», – грустно заметила девушка. «Рушится все, что вы строили с Ольгой Николаевной». «Ничего, Галя, отстроим заново. Но об этом после». Молот вышел на общий канал операции. «7-минутная готовность». «Готовы», – отозвался крейсер. «На позиции», – Мечислав узнал голос композитора. «Караул у двери. Это Костик». Дальше пошли доклады от людей Гали, которых он совсем не знал. Отсчет пошел, и Мечислав мазнул карточкой по кодовому считывателю. Электрический запор щелкнул, двери административного этажа открылись. Навстречу шагнули 2 охранника. На них не было шлемов, щиты отключены. Чего они хотели этим добиться, было совершенно неясно. Но первый тут же получил удар в лицо от Олега, второй прикладом в лоб от Мечислава. Олег прыгнул вперед, сбивая с ног растерявшегося противника. Его руки уже были свободны. Короткая серия ударов, и незадачливый гвардеец сползает спиной по стеночке. Подхватив оружие поверженного, он встал на колено, взяв под контроль правую сторону коридора, Мечислав левую. «Олег, на тебе ИИ, живо в операционный зал!» Теперь все решала скорость. К Олегу присоединились 2 бойцов из отряда Гали, и вся троица побежала по коридору. Мечислав же повел 2 группу бойцов к кабинету директора. Магнитный ключ снова не подвел, и слегка обшарпанная дверь уехала в переборку. «Куда?» Вскочив и бросаясь им навстречу, возмущенно закричал гвардеец, дежуривший в приемной. И тут же, заработав прикладом в челюсть, перелетел через стол длинноногой секретарши, исчезнув при этом из виду. Следом за ним был отправлен Галин штурмовик, который быстро вытащил его оттуда, а затем из штурмового комбинезона. На оглушенного надели энергетические наручники и швырнули в угол. Галя сняла шлем, присела рядом с пленником и, склонившись к самому уху, прошептала. «Будешь сидеть тихо, будешь жить». Шеф у себя, используя динамик шлема, поинтересовался молот. Секретарша испуганно кивнула и указала на дверь. «Спасибо», – поблагодарил девушку Мечислав и щелкнул по замку прихватизированной у берца карточкой. «Привет, Серега», – поздоровался с порога Мечислав. «Давно не виделись». Он прошел в кабинет, пропуская следом остальных. Один из штурмовиков остался в приемной, еще один у дверей в коридоре. Мечислав, Ольга и Аркадий по-хозяйски устроились на мягких стульях, пристально глядя на растерянного директора. Галя тоже сняла свой шлем и теперь стояла, держа его на сгибе руки. «Аркадий Константинович, кто эти люди?» Страсть сохранить хоть какое-то достоинство, проблеял Гачин. «Да не трясись ты раньше времени!» Снимая шлем, произнес молот. «Все с тобой нормально будет. Сделаем тебе клизму, и все пройдет». Белый от ужаса директор перевел взгляд на второго штурмовика. «Не, так не узнает», – бросил молот. Ольга пожала плечами и, немного повозившись с креплением, тоже сняла шлем. «Вот теперь ему действительно страшно», – глядя, как у бывшего аналитика закатились глаза, констатировал очевидное Мечислав. «Всем группам доложите обстановку. Видя, что от бесчувственного тела ответа не дождаться, то зачем терять время?» Первым откликнулся Олег. «ИИ переведен в пассивный режим и полностью подчинен мне. Все двери, кроме ранее указанных, заблокированы. Охранники у арсенала уничтожены, оказали сопротивление». Это уже композитор. «Ведем бой», – коротко обрисовал ситуацию крейсер. «Оружейка блокирована, сопротивление не сильное. Всего человек 5-6. Олег, прикажи Еве, пусть передаст сообщение голосом Арвы в караулку». «Что передать?» – поинтересовался парень. «Как что?» – разозлился молот. «Сдавайтесь!» «Делаем!» – отозвался Турбин. «Они сдаются!» – доложил крейсер через минуту. «В наручники всех, потом разберемся». «Лопата, что у тебя?» Ответом было молчание. «Галя, присмотри за этим телом!» Молот кивнул на кресло директора, в котором лежало то, что уже директором ковчега не являлось. «Ольга Николаевна, вам тоже лучше остаться здесь». И Мечислав, снова надев шлем, рванулся из кабинета.